Глава 16. «Мы его нашли». В голосе парнишки слышалась гордость, вряд ли еще кому-нибудь это удалось бы так же быстро. «Это Фанк. Он все время придумывает себе такие дела, чтобы постоянно гулять по площади. И только он один никогда не ускоряется. Делает все не спеша, постоянно оглядывается по сторонам. А каждый раз, когда Дисси идет по двору, старается пройти неподалеку от нее. Сегодня, когда вели Астру, бросил метлу и пошел в казармы, вроде как воды попить. Но пить не стал, увидел, что никого нет, и побежал назад. И когда ее дочь привели, первый прибежал, и когда женщин судили, стоял сзади всех и незаметно оглядывался, думал, Дисси придет. Но вот что он там думал, этого знать не можете, — усмехнулся второй. Только догадываться, а мне нужны факты. Продолжайте следить, и есть еще одно важное задание. Вы видели внука Дисси? Командир хочет, чтобы вы его охраняли и попробовали подружиться. А заодно научили нашему языку. Понял, — кивнул парнишка и скрылся за дверью. Похоже, они действительно вычислили шпиона, — задумался Дьерджес. Именно у этого воина была и возможность, и причина чаще других посещать королевство. Лет 70 назад он был женат на наемнице, пришедшей в Изагор в надежде заработать исполнение желания. А желание у нее было только одно — излечение сына. Ей не удалось никого достать, она принесла только детскую игрушку. Но сумела покорить сердце Фанга, и он упросил командира привести ребенка в крепость. Шемирл мальчика вылечил, и тот вырос в деревне. А когда его мать ушла к белой богине, как говорят местные жители, командир назначил Барта управляющим одним из поместий, которые они тайком скупали по всей стране на подставных лиц. Но поскольку сами оставаться там надолго не могли, то нанимали надежных и честных управляющих и появлялись там лишь изредка для проверки. А в поместье, которым управлял сначала Барт, а теперь управляет его сын, всегда ходил Фанк, считавший сына приемыша своим внуком. Следовало бы срочно отправить туда воинов и тайком проследить за управляющим, но Дьер медлил. Не так много у него воинов, которых можно оторвать от дела. Да и здесь и посоветоваться не помешает. Очень уж точно она сообразила про шпиона. Да и утром просто сразила его случившимся в тюремном подвале. Он сам допрашивал ту девицу. И ничего необычного в ней не заметил. Конечно, по-хорошему не стоило бы сегодня мешать знахарке общаться с дочерью. Семейный обед, на котором присутствовал и он, показал, что Дисси очень мудрая и любящая мать. И хотя не вмешивается без крайней нужды в семейную жизнь купца, но всех их искренне любит. Однако вопрос о шпионе нужно было решать немедленно, а Дисси вряд ли станет в такое трудное время отдыхать слишком долго. Во всяком случае, это ведь можно очень просто выяснить. «Где сейчас королева?» Выйдя из кабинета, спросил принц Улиераса, о чем то шепчущегося со своим товарищем. «Пару минут назад вошла в госпиталь», — отрапортовал Улер, кивком отпуская подчиненного. Придется идти. Не возвращаться же назад в кабинет на виду у собственных сыщиков, развернувших меньше, чем за сутки, такую бурную деятельность, что Дьер пока не знал. Жалеть, что не придумал им это занятие на несколько дней раньше? Или радоваться, что прожил эти неспокойные дни без их вездесущих глаз. Добравшись до двери в палату Улидат, принц на несколько мгновений замер, пытаясь успокоить невольно заторопившееся сердце. Но оно успокаиваться не желало, и Дьерджес начал всерьез раскаиваться, что решился сюда прийти. Не готов он пока взглянуть в ее гневные глаза. И вообще не может понять, на что готов. И почему чувствует себя и предателем, и преданным одновременно. И уже почти решился сбежать, как дверь же распахнулась, и веснушчатая служанка королевы насмешливо уставилась на него зеленоватыми глазами. «Входи уже, только тебя и ждем». Второй подавил вздох, шагнул в комнату. И как с вершины башни в полет, рухнул в россыпь разноцветных глаз. А они-то все для чего здесь собрались? И вообще, что тут происходит? Тайные собрания? Или просто так соскучились по куэлянке? «Как вы могли меня ждать, если не позвали?» — пробурчал, изображая обиду. И в тот же миг услышал предназначенный только ему свист. Разные длины посвистывания сложились в сообщение. Ему надо срочно прийти в палату Кулидат. Вот теперь все ясно. Хотя могли и раньше сигнал отправить. Вздохнул принц, устраиваясь на диванчике рядом с магистром. Откинул голову на спинку и осторожно оглядел собравшихся. Дисси о чем-то шепчется с Улидат. Король сидит рядом и делает вид, будто его совершенно не интересует их девичьи тайны. Астра, закрыв дверь, устроилась на диване с другой стороны от Гейденуса. И он немедленно повернулся к ней в полоборота. Да, похоже, ушлому старшине в этот раз ничего не светит. В креслах возле маленького столика расположились прибывшие ночью гости. Эльфийская принцесса и маг, украденные у поселенцев. А из-под кровати выглядывают две любопытные мордочки с розовыми ушками. Ну ясно, как же без них. «Гейденус», — оторвал магистр от служанки вопрос королевы. «Ты уже придумал отменяющее заклинание для Аналии или Эни? Мне они нужны в человеческом виде». «Но это займет около часа», — недовольно насупился магистр, вовсе не желавший сейчас покидать занятые позиции. «Вот и хорошо. А мы пока выслушаем принцессу Элертона», — безапелляционно постановила Дисси. «А тебе позже Марфа все расскажет». Услыхав, как она выделила это имя, второй еле заметно усмехнулся. Трудно не понять намек королевы, желающий, чтобы магиню называли только так и никак иначе. «А у нас рассказ короткий». Лертон невесело усмехнулся и крепче сжал ладошку принцессы. «Мы познакомились в доме моего учителя, и я сразу понял, что Тенлисиэль — самая прекрасная девушка на свете. Потом мы встречались еще несколько раз, просто гуляли, разговаривали, и вдруг нас схватили лучники повелителя. Сель увели в портал, и меня избили и бросили в глубокое дупло. Я потерял сознание. В себя пришел ненадолго, когда пришли маги. Как они меня вытащили и отволокли на границу, чтоб обменять на пленных, не помню. В поселке меня немного подлечили, и я сбежал, но ушел недалеко. Как оказалось, Шантриса отметила меня маячком, и охранники легко меня поймали. Вот тогда она и отправила меня в башню и велела приковать к столбу. Хотя я дал слово, что не убегу». «А почему ты его дал?» Внимательно слушавшая знахарка так участливо смотрела в глаза полукровки, что Лерт просто не мог смолчать или солгать. Она сказала, что эльфы пообещали сделать Сиэль чистку памяти. Они называют это перевоспитанием, если я пересеку границу Светлого леса. А перевоспитанные? Они какие-то странные, тихие и пугливые. Горестно вздохнул маг. «А кто она тебе, Шантриса эта?» «Приемная мать», — помрачнел Лертон. «Но я у нее не один. Нас, подкидышей, выдают всем по очереди. А за это мы потом должны отработать приемным родителям и отслужить в пограничных отрядах». «Понятно». Мягко положила Дисси ладонь на его тонкую кисть. «Еще несколько вопросов. Где жил маг, у которого ты учился?» «В Светлом лесу», — недоуменно поднял печальные глаза парень. «Недалеко от границы. Но на самом деле ее нет. Точная граница. Приграничные эльфы и поселенцы часто ходят друг к другу по делам. Вспоминают про нее только когда объявляют войну». «И часто они ее объявляют», — заинтересовался король. «Последний раз мы воевали 2 месяца назад», — тихо произнесла принцесса мелодичным голоском. «Когда воины поймали Лерта. Но тогда все закончилось быстро. Шантриса подписала договор, по которому обещала не выпускать его из башни до конца жизни. И отдала всех пленных, а наши взамен отдали ее лазутчиков». «Странная какая-то у вас война», — задумчиво фыркнул второй, старательно не глядевший в ту сторону, где Полу лежала, облокотившись на подушке Улидат. «Договаривайтесь, пленными меняетесь. Как-то несерьезно все». «Нам хватает», — обиделся Лертон. «Вы подростков видели? По 3 часа каждый вечер бегают и ползают, учатся стрелять и бросать дротики. после той еды, что они получают. Извини, я неправильно выразился. Зачем вам вообще воевать? Жили бы себе мирно. Это ты ее отцу скажи. Про мирную жизнь. Мы им только и нужны, чтобы прислуживать да грязную работу делать. Они нас даже за ровню не держат. Мы же полукровки, квартироны, смески. Отец вовсе ни при чем, несмело возразила принцесса. Его все время верховный маг пугает, что раса эльфов исчезает. У нас дети раз в 5 лет рождаются. Им играть не с кем. А откуда у поселенцев маги? Попыталась вернуть разговор в нужное русло королева. Ведь всех, кто имеет дар, эльфы учат и заставляют служить себе. Откуда ты знаешь? Удивился Лертон. Магистр рассказал. Нет, Наль. Но вот откуда у вас маги, он не знает. Их Шантриса нанимает. На Старой Земле. Неуверенно пробормотал парень, не желая выдавать чужакам важных секретов своего народа. «Вот и мы», — открывая дверь, сообщил Гейденус и пропустил впереди себя эльфийских магов, вернувшихся в прирожденный вид. «Очень хорошо», — похвалила Дисси. «А мы как раз закончили задавать вопросы нашим гостям. Марфа, проводи принцессу и Лертона в их покое и возвращайся, ты мне нужна». Второй, чуть прищурившись, с интересом наблюдал за уныло сморщившим нос магистром, начиная понимать, что рановато вычеркнул из его соперников старшину. Непонятно, когда успевшего обзавестись таким могущественным союзником. Вначале разговор с магами ничего особо нового принцу не открыл. Они лишь подробнее, чем Лертон, и с большим знанием дела рассказывали про свои нескончаемые войны и придворные сплетни. Знали оба очень многое из того, что никогда не доходит до ушей простых подданных. Но, по мнению советника, ничего ценного для Изагора в этих сведениях не было. Однако Дисси со странным упорством продолжала задавать уточняющие вопросы и задумчиво кивать головой в ответ. И еще один вопрос. Как получилось, что принцесса попала в приграничный район? Разве за ее безопасностью никто не следит? Наш правитель иногда посещает те места. Впрочем, он по всему лесу разъезжает. Скучно же все время сидеть в одном месте. И принцессу иногда с собой берет. А в последний год постоянно. Девочке тоже нужно знать свои владения. Лет через 200 ей придется править светлым лесом. А как же она могла бы править, если бы ее перевоспитали? А оставить как есть тоже нельзя. Ведь у эльфиек первая любовь как зараза. Просто так не проходит. Это вторая, и все остальные могут быть и по расчету, а первая исчезнет не раньше, чем подрастет общий ребенок. А может, и вообще никогда не закончится. Ты же сам мне рассказывал, что пришлось усыплять ваших женщин, когда вы удирали со старого места. Пристально уставилась королева на ошарашенного Наля. Я как-то не смотрел с этой стороны. Несчастно промямлил маг. И вообще считал, что ее просто пугают. Но если так, то, наверное, назначили бы другого наследника. У повелителя есть и другие дети. И сколько же их? Живо заинтересовалась знахарка. Но мы не знаем. Это держится в секрете. Просто догадываемся. Потому как иногда на несколько лет исчезают его подруги. Ну, хоть примерно и когда это случалось, не можешь припомнить. Ну, что до рождения Тен-Лисейль, это точно. Сделал вид, что задумался Лиэнь, потому что при мне такого не было, а мне 67. А сколько же тогда ей? Лукаво поглядывая на юное лицо мага, хмыкнула Дисси. Очень мало, она совсем ребенок, вздохнул Наль. Чуть больше 40. Вот как раз после бала в честь ее дня рождения король и отправился в ту поездку. А старшим детям, по моим подсчетам, должно быть больше 100-150. У него в то время была пара бурных романов. Но ведь у вас, дети, такая редкость. Неужели никто их не видит и не догадывается, чьи они? Не выдержала молчавшая до сих пор Улидат, и от звука ее тихого голоса второй замер, чувствуя, как сжимается внутри болезненный комок. Пока принц не видел бледное лицо куэлянки и притушенный длинными ресницами желтоватый свет загадочных глаз, ему казалось, что он может хоть год спокойно жить в ожидании ее прощения. Ведь не дура же она, чтобы из-за порыва ревности рассориться с ним насовсем. Тем более после того, как до нее дойдут слухи, что он выгнал Нерджи. А вот теперь вдруг сообразил с внезапной отчетливостью, что пока она обижается и сердится, каждый день будет для него унылым и бесцветным. Правители своих детей прячут, так было всегда. Сами понимаете, пока ребенок мал, ему каждый может навязать свое мнение. Вот и доверяют их только самым надежным слугам и учителям. Поучительно изрек Наль с едва заметным превосходством, поглядывая на хозяев. Тогда как получилось, что в тот момент, когда принцесса встретилась с Лертоном, рядом с ней не было никого из этих надежных слуг? Едко фыркнула Дисси в ответ на его заявление. И потом они встречались еще не раз и опять наедине. И как получилось, что учителя Лертона тоже именно в эти моменты не было рядом? Я уже не спрашиваю, почему к этому магу попал в обучение самый красивый парень из полукровок. «Дисси», — потрясенно охнул Наль, — «ты что хочешь сказать?» «Нет, она не хочет сказать», — пряча насмешливый взгляд, хмыкнула про себя Астра. «Она уже все сказала». А королева только печально кивнула эльфам, ошеломленным очевидными выводами, и приготовилась терпеливо ждать следующего вопроса. Прекрасно понимая, что им нужно время и недюжинная смелость, чтобы принять ее толкование под оплёки череды произошедших событий. А пока сосредоточенно молчавшие собеседники обдумывали неожиданно открывшуюся перед ними картину двойного предательства, неспешно налила себе лимонаду и поднесла чашку к губам. Но едва успела отпить несколько глотков, как одновременно вскочили с мест король и второй и, ускоряясь, ринулись к двери. Дисси отшвырнула чашку и бросилась следом, столкнулась в дверях с конопатой Марфой и, протискиваясь вместе с ней в проем, заметила, как меж их юбок ужом скользнула куэлянка. Но окликать еще нездоровую девушку не стало, бесполезно. Анжиита привыкла сама принимать решение. А кроме того, Дисси давно уже разучилась в случаях опасности вскрикивать по бабье. Помочь это все равно не может. А вот силы отбирает, да шуметь можно далеко не всегда. Иногда молчание спасает жизнь. Зато теперь, сначала свернув за расшитой туникой куэлянки, а потом ориентируясь на промчавшуюся блескучей молнией накидку магистра, она догадалась, куда они все бегут. Дверь в столовую гостевых покоев, облюбованную верховным эльфийским магом для портала, была распахнута настежь, и сердце Дисси обдало холодом. Неужели она опоздала? А так надеялась, что эльфы не решатся применить силу. Ведь в этом случае от их небольших народов не останется и десятой части. И даже если война между ними и не главная цель неизвестного злодея, то все равно очень выгодный для него вариант. Ослабленные народы намного легче прибрать к рукам. В проем она заскочила, внутренне готовая к самому плохому. И ее опасения оказались не напрасны. Воины, разбившись на тройки, застыли наготове. Достаточно одного движения незваных гостей, и феи ринутся на них смертельной стаей. Инлинский магистр поднял в воздух грозный даже с виду шар, ощетинившийся фиолетовыми молниями, как дикобраз. Но и эльфы прибыли не с пустыми руками. Двое магов держали над повелителем и верховным магом переливающуюся ядовитой зеленью мощную защиту. А сам Эниль вертел в руках что-то похожее на морскую звезду, только черного цвета, и каждый ее луч был разной длины и формы. «Накопитель заклинаний», — шепнул за спиной Дисси голос Наля. «В каждом луче хватит мощности, чтобы разрушить средний по величине замок». «Как-то не очень дружелюбно выглядит ваш приход в гости», — звонко, как обычно, в минуту волнения заявила Дисси, делая шаг вперед. Едва услышав знакомый голос, первый обернулся, и в потемневшей зелени его глаз блеснул гнев. Королева отлично заметила этот взгляд, но постаралась сделать вид, что все ее внимание занято гостями. «Ваш приход к нам тоже не отличался добротой», — процедил сквозь зубы повелитель. «Вовсе не этого мы ждали от хранительницы Дели Риотель». «Давайте поговорим обо всем спокойно», — прищурилась Дисси. «Прошу к столу». «Нам не о чем говорить», — холодно поджал губы Аэулир Тинель. «Верните мою дочь, магов и Лертона, и мы уйдем домой». «Я думаю, вы ошибаетесь, нам есть о чем поговорить. И это не только в наших интересах», — также строго ответила Дисси. «Я готова это доказать, но говорить буду только за столом. Еще. Эниль должен поклясться силой Светлого Леса, что не станет применять против нас магию». «Мы не нуждаемся в твоих доказательствах», — поспешил опередить правителя Верховный Маг. И сразу же сообразил, что сильно ошибся, выразив свой протест так открыто. Тинель вообще в последнее время почти не прислушивается к его советам. Каждую мелочь норовит сделать по-своему. Вот и теперь сразу клюнул на ее предложение и едва понял, что магистр почему-то против. «Хорошо», — процедил повелитель ледяным тоном. «Я выслушаю тебя. Но только из уважения к своим предкам, создавшим Дели Риотель. Снимите защиту». «Пусть Эниль поклянется», — не сдвинулась с места королева. «Иначе переговоры не состоятся». С эльфами и так очень трудно разговаривать, а когда жизни дорогих тебе существ зависит от одного движения холёных пальцев магистра, и вовсе невозможно. Как хорошо, что у нее хватило ума взять у Лорадель несколько уроков. С этими напыщенными красавцами не поговоришь запросто. Но вот чего он сверлит ее глазами? Неужели самому непонятно, что в крайнем случае спастись сможет только один? Тот, кто прежде чем швырнет в них амулет с отломанным лучом, обязательно набросит на себя все самые мощные щиты. «Эниль», поняв, что в этой наглой смеске нет ни капли почтения или страха, холодно приказал повелитель, не поворачивая головы. «Клянусь», — едва не скрипнув зубами, буркнул Верховный, проклиная тот день, когда он решил, что с легкостью сумеет подчинить себе хранительницу, едва она окажется в Светлом Лесу. «Не так». Лед в голосе Лиэни прозвенел так знакомо, что Дисси едва сумела сдержать усмешку. В подобных делах трудно провести знахарку с таким опытом, как у нее. И так непонятно, как они умудрялись столько лет морочить голову всем остальным. «Произнеси клятву полностью». Королева поторопилась переключить внимание окружающих на себя. Еще не наступил момент открывать все тайны. Эниль с неохотой подчинился. Но прежде чем произнести странным образом сплетенные в замысловатое кружево клятвы простые, но торжественные слова, бросил в женщину мимолетный взгляд, полный злобы и ненависти. Ощутив, как в ответ потеплело ее необычное ожерелье, Дисси немного успокоилась. Но усмирения этой злости силы амулета вполне должно хватить. А если не хватит? Тут вполне достаточно эльфов, чтобы сработало старинное заклятие, мудро зашифрованное в торжественной клятве. «А теперь прошу к столу». Тоном радушной хозяйки пригласила она незваных гостей и, обернувшись к мужу, храбро взглянула в его еще сердитые глаза. «Дай команду, чтобы позвали всех, кого мы привели с собой». «Что значит всех?» — хотел было спросить повелитель, но решил подождать с вопросами. Дисси явно желает ему что-то показать, и он вначале всех выслушает, а потом сам решит, как поступить. Не очень приятно ощущать себя маленьким ребенком, послушно поворачивающим туда, куда направят взрослые. Забегали дисциплинированные инлинские воины, споро подтаскивая на стол угощение. Легко махнул рукой Наль, создавая пару корзин с любимыми фруктами повелителя. После многолетней практики это заклинание выходило у него безупречно. А сам повелитель холодным взором, с кажущейся безучастностью, следил, как рассаживаются за столом хозяева. И с неожиданной обидой отметил, что и Наль, и Лиэйн сели рядом с хранительницей. Они присоединились к тройке пришедших вместе с ним магов. На вошедшую в комнату принцессу он взглянул более заинтересованно. И, нахмурив брови, кивком указал на свободное место рядом с собой. Но девушка, не отпуская руки Лиртона, спросила взглядом Дисси и, довольная ответом, села рядом с Леянем. Лиртон немедленно занял соседнее место. И повелитель невольно задумался, случайно или нет она посадила своих пленников именно так. Хотя и начинал уже сомневаться, что юные влюбленные тут просто пленники, как утверждал Эниль. И это тем более требовало объяснений. И теперь уже Тинель не собирался уходить, пока не выяснит все до конца. Последними в комнату гуськом вошли несколько подростков-квартиронов и расселись на диванчиках, стоящих у очага. Вместе со служанкой королевы и ее сестрой по хлебу, так сильно прорядившей ряды лучников во вчерашней схватке. «Ну, теперь мы можем говорить», — так же холодно процедил повелитель, сочтя, что дал хозяевам достаточно времени на приготовление. «Разумеется», — вежливо кивнул в ответ король, вместе с сыновьями и магистром, севший по другую руку от хранительницы. И я надеюсь, что придем к взаимопониманию. Дисси. Да. Нежно взглянув ему в глаза, вздохнула королева. Кажется, все возможное она предприняла, чтобы предотвратить катастрофу. И теперь осталось лишь решить бросить в них самое главное известие, чтобы оно как взрывное заклинание разбило стену лжи и притворства. Или выдавать истину по капле, и пусть сделают выводы сами. Можно? Я задам один вопрос. Тихий голос Лиэни смел все ее сомнения, как ураган сметает сухой мусор. «Конечно». Мягко улыбнулась ему Дисси, с удовольствием отмечая, как дрогнули в смятении плотно сжатые губы повелителя. «Скажите, ваша светлость», — так же тихо произнес ученик магистра. Его вежливое обращение к повелителю почему-то показалось присутствующим изощренным ругательством. «Вы специально подстроили знакомство Тен-Лисиэль с Лиртоном». «Что?» Лицо повелителя мгновенно потеряло всю величественность. «Но откуда?» «Лень, я все объясню». «Не нужно. Я и так понял, что специально». «За что же в таком случае вы собирались подвергнуть ее ритуалу покорности?» Тихого Лиэня больше не было. В голосе юного мага бушевали яростная боль и горечь. «Можете не отвечать. Я догадался, зачем. Чтобы она забыла, что ее 40 лет называли наследницей и не стала никому мстить за разбитую жизнь. Но теперь меня интересует другое. А вы подумали, как потом смогу жить я, зная, что моей сестрой пожертвовали ради ваших с Энилем непонятных интриг?» «Что?» Похоже, Эниль до сих пор действительно не догадывался, что под видом троюродного племянника правитель подсунул ему собственного сына. Иначе с чего бы он так вылупил глаза, словно сел на ежика? «Лень, ты не прав. Я хотел ей все рассказать». Не решаясь взглянуть на застывшую скорбной статуей принцессу, пробормотал Тинель. И надеялся, что она все поймет. «Нам очень нужна эта победа. Преданные нам люди должны были ее отвезти к Лиртону, когда наступит подходящий момент, чтобы инлины помогли разбить поселенцев. А потом мы бы их обоих освободили». «Я правильно понял, что Лиртона специально держали на цепи, как приманку для сестры?» Яростно процедил наследник. «А когда перестали бы в нем нуждаться, просто прибили бы. Осель подчистили память и оставили жить послушной куклой». «Нет, вот тут ты ошибаешься». Участливо погладив эльфийского принца по плечу, вздохнула Дисси. «Ничего плохого бы им не сделали. Это вовсе не входило в планы магистра. Правда же, Эниль? Вот уже почти 30 лет с тех самых пор, как от связи с полукровкой у тебя родился сын. Ты вынашиваешь план, как сделать его законным правителем Светлого леса. Ведь нынешний повелитель все реже прислушивается к твоим советам. Им все труднее управлять. И ради этого ты даже пошел на сговор со старинными врагами собственного народа, потребовавшими в уплату за помощь выдать им несколько инлинов». «Эниль?» Повелитель уставился на верховного мага, как на змею. Но магистр уже успел взять себя в руки. И по его непроницаемому лицу невозможно было понять, как он сам отнесся к этому обвинению. То ли не согласен со сказанным и молчит от возмущения, то ли обдумывает способ выкрутиться из неприятной ситуации. «Подожди, Дисси», — взмолился побледневший Лиртон. «Я не понял. Кого ты имела в виду?» «Тебя», — прижавшись к плечу парня, шепнула эльфийка, с состраданием заглядывая в несчастное лицо. «Я только теперь поняла, на кого ты похож. Нас обоих предали отцы. И тебя, и меня. Но я все равно благодарна богам за все, что случилось. Иначе у нас не было бы шанса встретиться. Спасибо, Лень, за ту бабочку. И за сочувствие. Ты будешь хорошим правителем». «Это что? Вот он, мой отец?» Бывший узник никак не мог прийти в себя. И он знал о моем существовании все это время. И за все эти годы у него ни разу не проснулись в сердце ни жалость, ни простой интерес к моей жизни. «Я все время получал весточки о твоем здоровье и успехах. А когда ты повзрослел, сам выбрал тебе учителя», — сухо сообщил не спешивший каяться верховный магистр, хотя уже сообразил, что все его планы рухнули в один момент. «И невесту, кстати, тоже. Да и всю последующую жизнь. Сам подумай, неужели будущие столетия, которые ты мог просидеть на троне правителя, не стоит пары месяцев заточения в башне?» «Правителем? Я?» — саркастически хмыкнул оскорбленный до глубины души Лиртон, бросив в отца уничтожающий взгляд. «Очередная ложь, магистр. Правителем вы видели себя, а меня только в качестве тряпичной куклы. Есть такие у человечьих детей. На руку надеваются. Теперь я понимаю, почему со мной всегда так обращались. Всячески унижали и требовали безропотного повиновения. Строптивый или даже просто самостоятельный повелитель тебе был ни к чему. Так вот, я очень рад, что все это выяснилось заранее. И присоединяюсь к словам своей невесты. Никогда мы близко не подойдем к эльфийскому трону. А если она согласна, то и вообще туда не вернемся. Будем просить короля Изагора признать нас его подданными». «Я согласна», — немедленно поддакнула Сиэль, восхищенная речью любимого. «Надеюсь, неплохой маг им пригодится». «Тенли Сиэль», — неверяще вгляделся в девушку-повелитель. «Как ты можешь так говорить? Ты же чистокровная эльфийка, принцесса. У тебя должно быть чувство ответственности за свой народ». «Радуйся, что оно есть у меня», — холодно осадил отца Лень. «И только поэтому я вернусь в Светлый лес, хотя тоже предпочел бы остаться тут». «А вот я все же останусь. Хотя бы для того, чтобы защитить принцессу», — задумчиво пробормотал Наль. «Мне кажется, Шантриса не смирится с решением детей остаться в Изагоре». «Да, судя по всему, Шантриса очень настойчивая женщина. Хотела бы я с ней разок встретиться», — пробормотала Дисси. «Хотя бы для того, чтобы спросить, как у нее сердце не изошло кровью. 30 лет обращаться с собственным сыном, словно с приемышем». Все замерли, пытаясь осмыслить это заявление. Потом второй осторожно спросил: «Дисси, а это ты откуда узнала?» «Все думаю, а какая еще должна быть веская причина, чтобы столько лет играть в ненастоящую войну? Если она не собиралась в один прекрасный день стать вместе с Энилем хозяйкой Светлого леса. И Лиртон спорить не стал бы. Ведь их учат, что они должны отработать свой долг приемным родителям». «Да вы только взгляните на магистра. По его злому взгляду сразу понятно, что я верно угадала. Он столько лет настраивал повелителя против полукровок. А на самом деле давно задумал объединить с ними свой народ. Наверняка знал, что обычные жители Светлого леса ничего не имеют против. И своих ребятишек, небось, жалеют. Чистокровные-то редки. Сиэль ведь сказала, детям играть не с кем. Вот и считали бы его хорошим повелителем по сравнению с прежним». «Ты...» Внезапно взвыл потерявший весь свой лоск и важность верховный маг. Все разрушила. Ненавижу. Он молниеносным движением возвел вокруг себя синеватую защиту. Настолько мощную, что повелителя отшвырнуло в сторону. И с мстительной усмешкой отломил от накопителя один лучик. Ойкнула принцесса. Замерли испуганными зверьками лазутчики. Инлины неуловимо быстрым движением вскочили на ноги и бросились в сторону магистра. Метнулась с диванчика куэлянка, и на несколько мгновений застыли в недоумении. Защитный купол сверкал и сыпал искрами от избытка энергии. У магов по распустившимся волосам пробегали крошечные ветвистые молнии. В комнате ощутимо запахло дымком и озоном. А внутри купола, ставшего непрозрачным от густых клубов дыма, происходило что-то жуткое. Вспыхивали багровые всполохи огня. Даже на вид такие жаркие, словно там кипел расплавленный металл. И начинали понемногу увеличиваться, выпирать наружу покатые стенки. «Сверху щиты, быстрее!» — первой сообразила круглолицая служанка. И, рванувшись вперед, набросила на купол защитную сеть. Понявшие ее замысел с полуслова маги начали лихорадочно вплетать в эту сеть разноцветные заклинания, словно кружевом покрывавшие купол. «Тяните энергию из купола, он перенасыщен», — скомандовал Гейденус, и руки магов замелькали еще быстрее. «Зовите магов, уносите детей!» Попав в сложную ситуацию, первый мгновенно собирался и действовал решительно и непреклонно. Сам он легко подхватил Дисси и бегом понес подальше от опасного места. Следом воины несли не успевшего даже охнуть повелителя и принцессу. Лазутчики, наблюдавшие за происходящим с раскрытыми от потрясения ртами, сами рванули вслед за ними. Как второй оказался возле Улидат, услышав приказ отца, он и сам понять не мог. Очнулся только в коридоре, когда понял, что не знает, куда ее нести. Но тут услышал свист и решительно свернул во двор к королевскому дому. Именно туда первый велел перенести продолжение переговоров. А в столовую стремительно ворвались трое инлинских магов, первый из тех, кто оказался поблизости. Через несколько секунд и они активно плели защитные заклинания. А еще через пару минут купол перестал раздуваться и сначала застыл в таком виде, а потом начал понемногу оседать и сжиматься. Сообразив, что теперь маги обойдутся и без нее, Астра потихоньку отступила назад. А затем и вовсе покинула столовую, отправившись искать знахарку. Какой-то воин подхватил девушку и потащил вслед за остальными. Она, удобно сидя в заботливых руках, пыталась сообразить, попадет ей от Дисси за своевольный поступок или нет. По всему выходило, что не должно бы. Однако в отношении Дисси ничего нельзя сказать наперед. Но во всех случаях изменить произошедшее уже нельзя. Значит, нужно просто подождать развития событий. Воин осторожно поставил ее на ступеньку и как-то нехотя убрал руки. «Спасибо», — привычно пробормотала Астра. И, не успев даже шагнуть, замерла, услышав такой знакомый голос. «Всегда к твоим услугам». «Что?» Резко обернувшись, девушка растерянно уставилась на воина. Сейчас, когда она стояла на ступеньке, его осунувшееся лицо было прямо напротив, и зеленые глаза смотрели с грустной нежностью. «Неужели ты могла подумать, что меня может обмануть другое лицо?» Устало усмехнулся старшина в ответ на этот взгляд. «Я узнаю тебя по походке с другого конца двора. Потому как ты откидываешь назад голову, по взмаху руки». «Тсс!» Пришла в себя Астра. «Этого никто не должен слышать». «Так никто и не знает, с кем я разговариваю», — резонно заметил он. «И вообще я пришел попрощаться. Завтра утром ухожу». «Куда?» Магиня и сама не поняла, почему это ее так интересует. «Сначала в место встречи, потом дальше. Там разберусь. Прости меня за назойливость. Тогда, на озере. Я не хотел. Ничего плохого». Тергилис резко развернулся и решительно зашагал прочь. «Неужели он погиб?» — растерянно шептал повелитель с комфортом, устроенный в кресле у раскрытого окна. Рядом с ним на скамеечке стояло несколько бледненьких ростков. между делом посаженных Дисси в горшочке. Для уюта, как она сообщила первому. И он с грустной улыбкой признался, что действительно, когда-то давно в родном мире и в их домах был обычай ставить яркие растения в каменных катках. Но все эти годы инлинам было не до уюта и домашних растений. Они даже местных кошек и собак не заводили, считая, что вот-вот вернутся в свой мир. И боялись, что вряд ли смогут взять туда всех прирученных животных, а оставить на верную гибель не хватит совести. Потому и решили однажды на совете, что не принесут в Ирнеины и деревню ни одного животного. А вот в месте встречи несколько лет жил отъевшийся до неприличия кот. И каждый отправлявшийся туда воин непременно вез в рюкзаке кусочек мяса или рыбешку. «Вот оно что», — задумчиво пробормотала сидевшая на диване Дисси, наблюдая, как под рассеянными касаниями эльфийских пальцев растения начинают зеленеть и выравниваться. Оказывается, все они маги, только в разной степени. И тогда становится понятна еще одна странность. Но это все же лучше уточнить. Пока они сидят тут втроем, повелитель с дочерью и Дисси, Лиэнь с Лиртоном и Квартироны остались во дворе, знакомиться с воинами Улиераса, а инлины во главе с первым умчались назад в гостевые покои. Тинель запросто обратилась королева к повелителю. В такой обстановке как-то не до церемоний. «А магистр объяснил, почему у вас все меньше рождается чистокровных детей?» «Это тайна», — немедленно посуровил эльф. «Я не могу ее открыть». «Я открою», — откликнулась его дочь. «Может, Дисси придумает что-нибудь?» «Во всяком случае, постараюсь», — кивнула польщённая таким доверием знахарка. «Тен-Лисиэль», — предупреждающе нахмурил брови повелитель. «Ты берешь на себя слишком большие полномочия». «Как ты не понимаешь, она же хранительница!» — строптиво уставилась на отца Сиэль. Лиртон трогал ее амулет и сказал, что сразу понял, Дисси никогда не причинит никому вреда. И Лиэнь сказал, когда мы убегали, что верит хранительница. Амулет ведь не может ошибаться. «Амулета больше нет», — хмуро перебил ее повелитель. «Эта дурочка Анны Лириен его испортила. Он слился с эльфийской защитой». «Хотите проверить?» Королева осторожно достала из глухого выреза теплые звенья артефакта. «А можно?» Огромные глазища эльфийки засветились предвкушением. «Конечно», — уже привычно разрешила Дисси, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы каждый эльф и полукровка лично удостоверились в ее подлинности. Выходило много. «А сейчас на счету каждый день, если не каждый час. Вот, может, позже, через годик. Она снова отправится в светлый лес, сядет посреди полянки на креслице и будет смотреть, как течет мимо нескончаемый живой поток, как будут на миг замирать напротив голубоглазые и зеленоглазые эльфы и эльфийки и с опаской касаться тонкими пальчиками Делириотиль». Повелитель с тревогой следил за тем, как дочь приближается к хранительнице. «Вот ей осталось 5 шагов. 4, 3. Нет, не может он этого допустить. Сам не заметил, когда искренне привязался к дочери, назначенной наследницей только для того, чтобы надежнее прикрыть Лиэня. «Сель!» — срываясь с места, рявкнул эльф. «Подожди. Сначала я сам прикоснусь. И если потом скажу «нет», ты меня послушаешь». «Хорошо». Помедлив, согласилась девушка, с изумлением вглядываясь в так хорошо знакомое лицо. «А ты что, боишься за меня?» «Я все же твой отец», — горько хмыкнул повелитель, хоть и не самый лучший, и решительно приложил палец к мягкому сиянию камня. Дисси, затаив дыхание, следила за его лицом, чутко ловя тончайшие изменения. Недоверие, изумление, стыд. Понимание, как много он прочувствовал за несколько секунд, пока касался амулета. «Извини», — пробормотал глухо, опуская руку. Резко повернулся и отошел к окну. Но садиться не стал, так и застыл спиной к женщинам, что-то разглядывая на дальних горных вершинах. Теперь я. С внезапным состраданием, поглядывая на отца, шагнула к Дисе принцесса. И долго не раздумывая, приложила к ожерелью тонкий пальчик. «Садись», — потянула Дисси к себе крепко зажмурившуюся от нахлынувших чувств девушку. И по-матерински обняв, погладила по голове, как маленькую. «Все будет хорошо. Главное, мы вовремя успели». «Ну да не про это сейчас разговор. Ты правильно решила остаться тут. Сегодня же магистр отправит вас порталом в одно место, про которое никто не будет знать. Или Энь пойдет с вами. Его сейчас нужно беречь». Как я поняла, он соврал насчет старших наследников. Детей, кроме него и тебя, у правителя нет. Потому ты и была ширмой, за которой его прятали. «Я не в обиде», — печально вздохнула принцесса, по-детски вытирая кулачками мокрые глаза. «Мне за другое больно. Ведь мы живем так долго, по сравнению с людьми. Почему же не нашлось никого мудрого объяснить всем, что так нельзя относиться к своим детям? Они же не сами выбирали себе матерей или отцов. А почему у нас так мало детей? Это больной для нас вопрос. Наши женщины могут иметь только двоих. Маги, которые многие тысячи лет назад искали способ продления жизни, посчитали, что больше и не нужно. Иначе мы размножимся, как тараканы. И что-то изменили в организме. Я не могу объяснить точно». «Да, точно и не нужно». Еще раз провела ладонью по шелку волос знахарка. «Мне бы в общих словах». «Ну а в общих словах тогда просто. Большинство женщин, которые сейчас живут в Светлом лесу, уже давно отметили 300-летие. И когда-то уже родили положенных им детей. А молодых эльфиек мало. И они не торопятся рожать. И для этого много причин. Многие хотят найти мужа с высоким положением и выжидают подходящий момент. Некоторые влюбляются в полукровок. Вот как я, например. Умные ждут, пока закончится война, чтоб не рисковать жизнью сыновей». «Когда мы еще жили в старом лесу, не оборачиваясь от окна, мрачно выговорил повелитель. У нас вдруг начали пропадать молодые девушки, чистокровные эльфейки. С каждым годом все больше. Их воровали очень нагло и изобретательно. И все чаще с применением магии. Ты знаешь о войне светлых и черных магов?» «Да, Астра рассказывала», — печально кивнула Дисси. «А где она?» — припомнил красивую магиню Тинель. «Погибла сегодня утром. Через горы пришла девушка с приветом от ее учителя. А когда они встретились, превратилась в питомца Тошшета», — коротко пояснила знахарка, стараясь, чтобы в ее голосе сквозила неподдельная скорбь. «И как же вы с ним справились?» Похоже, повелитель взволновался не на шутку. «Он прыгнул на меня, и эльфийская защита его сожгла», сообщила Дисси официальную версию, вовсе не собираясь докладывать, что, по мнению самой Астры, произошло нечто иное. «Соболезную», — склонил голову обернувшийся к ней правитель и, помолчав, прошел к своему креслу. «Так вот, про магов. Все знают, что после победы не все светлые вернулись в города. Некоторые остались в захваченной черными долине, чтобы разобраться в чужой магии и изучить полезные заклинания. В итоге они образовали серый или темный ковен. Вот к нему и привели наши розыски. Наши маги даже поймали одного из них и допросили. Открылись жуткие вещи. Вначале девушек заставляли рожать магам наследников, а потом проводили над ними эксперименты. Мы попытались спасти тех, кого еще можно было. Однако попытка оказалась неудачна. Нашим магам удалось увести лишь несколько жертв. Потом темные спохватились и применили заклинание такой силы, что пришлось отступить. Несколько магов погибло, а ковен начал против нас настоящую войну. «И после этого вы решили бежать», — согласно кивнула Дисси. «Вот теперь все правильно. И хотя оставалось несколько неясных моментов, в основном головоломка сложилась. Да, маги усиленно искали место. Присматривались и к этой долине. Хотя тут для нас холодновато. И вдруг отсюда пришел отзвук сильнейшего магического воздействия. И Ниль сразу отправился выяснять, что произошло. «Дальше я знаю», — мягко сообщила Дисси, привлечённая непонятными гримасами Астра, стоящая за приоткрытой дверью. «Извините, я на секунду вас покину». «Дисси, мне нужно тебе что-то сказать», — торопливо зашептала Магиня, вызвав королеву из приемного зала отчаянными жестами. «Что случилось?» Увлекая подругу подальше от двери и сидящего возле лестницы караульного, встревожилась Дисси. «Защита взорвалась?» «Какая защита?» Вначале не сообразила Магиня. «А, нет, там все в порядке. Она уже не опасна. И магов там и без меня достаточно. Я про Терга». «А с ним-то что случилось?» С облегчением перевела дух знахарка. «Он снова пытался тебя обнять? Шутишь? Он меня теперь как-то боится, что ли? А сейчас вообще сказал, что утром уедет неизвестно куда». «Понятно», — кивнула Дисси. «Не переживай, никуда мы его не отпустим. Эй, друг, позови, пожалуйста, Уллера. Мне нужно передать послание командиру». «Дисси, ты что?» — запаниковала Магиня. «Он же сразу поймет, что это я рассказала». «Так я не поняла, ты хочешь, чтобы он остался, или хочешь, чтобы исчез лет на 10?» Невозмутимо уставилась на нее сестра. «А почему сразу на 10?» Озадаченно вытаращилась на Дисси конопатенькая служанка. «Нет, не хочу, ну и... чтобы подумал на меня, тоже не хочу». «Не волнуйся, ничего он не поймет. Мужчины в этих делах удивительные тугодумы, и Инлины не исключение», — фыркнула королева. «И потом, главное вовсе не это. Главное, чтобы ты сама определилась, кто из них тебе нравится. Ведь старшина понимает, что соперничать с магистром ему не под силу». «С каким еще магистром? Дисси, ты что такое себе придумала? У нас просто интересы совпадают», — возмутилась Астра такому абсурдному с ее точки зрения предположению. «Может, ты и неопытна пока в таких делах? А у меня глаз наметан», — кротко улыбнулась Дисси. «И отличать деловые интересы от личных я умею. А сейчас пойдем-ка в зал, я там гостей одних бросила». «Командир идет сюда», — вежливо доложил воин, когда королева шла мимо него к дверям. «Звать Улейраса или нет?» Слава богам, все обошлось. Выдохнула Дисси, и Астра только теперь догадалась, как она волновалась за короля. «Нет, теперь не нужно, спасибо», —